Глава 21. Лара. Кларисса ждала горничную. Прежде чем войти, я постучалась для приличия, хотя, сказать по правде, хотелось вынести дверь ногой. Но вот только дверь не хочется портить, да и ногу сломать можно. Так что манеры — наше все. «Ты почему так долго?» С порога рявкнула недовольная леди, стоя ко мне спиной, удерживая в руках два ожерелья. «Помоги мне выбрать к синему платью украшения. Я не могу определиться, жемчуг или бриллианты». «Лучше кольцо с синим сапфиром», — посоветовала я ледяным тоном. Кларисса дернулась, словно ее толкнули, и резко обернулась. Полы ее халата хлопнули. Она опустила руки в недоумение, даже с толикой страха воззрилась на меня, но затем взяла себя в руки, отшвырнула красивое украшение на дамский столик и процедила. «Что ты забыла в моей комнате? Немедленно уходи». «Уйду? Не переживай», — пообещала я совершенно спокойным и ровным тоном. Мои подчиненные хорошо знали этот тон и понимали, что будет буря, будет порка и вообще лучше сразу заказывать место на погосте. «Но сначала ты выслушаешь меня, леди Кларисса Бист». Я по-хозяйски прошлась по ее комнате, отметив, что леди весьма небрежна, к вещам относится поверхностно и не умеет ценить труд других. Одним словом, избалованная дрянь. Бесполезный и бессмысленный член общества, от которого нет никакого проку. Паразит. Вот какой я видела сейчас кузину Адама. Кларисса что-то рычала, грозила, обещала, но я ее не слушала, а внимательно смотрела, думая, куда такая, как она, могла спрятать кольцо. Потом взглянула на ее украшения, которые Кларисса выбирала для ужина. Подошла, пододвинув леди, и склонила голову на бок. «У тебя очень красивые драгоценности», — отметила я. «Конечно», — оскалилась она, точно мелкая крыса. «Насмотрелась? Обзавидовалась? Ну и прекрасно. Теперь будь добра, покинь мою комнату». Но я не слушала ее. Я смотрела на украшения и отметила вот что. На первый взгляд у Кларисы драгоценности шли комплектами. Серьги плюс колье плюс браслет плюс кольцо. Жемчуг, бриллианты, изумруды, опалы, рубины. Хорошо живут сестрички. Уверена, у Адель и вдовствующей графини не меньше украшений, если не сказать, что больше. Потом открыла две шкатулки и обнаружила в них на бархатных подушечках красивые тиары. Кларисса уже истерично рычала и кляла меня всеми проклятиями. Грозилась рассказать кузену, что я решила ограбить ее. Ха-ха-ха. И еще раз ха. Любопытный факт. Я не увидела ни одного украшения с сапфиром. Это, конечно, ничего не значило, но почему-то я была уверена, что никакого колечка с синим камушком у леди Кларисы и в помине не существует. Или же она просто мечтает о нем. Короче, думаю, леди выдумала это кольцо. «Скажи, Кларисса, а тебя совесть хоть иногда мучает?» Оборвала я поток ее словесной грязи своим вопросом. «Что?» — опешила она. «Что слышала?» Одарила ее улыбкой голодной пираньи. «Уверена, что совесть и ты — вещи несовместимые. Но хочу напомнить, что в аду стоят котлы, а не джакузи». «Что ты ко мне прицепилась? Что тебе нужно от меня? Уходи! Уходи из моей комнаты! Убирайся из Бистауна! Ты всем мешаешь!» Заистерила Кларисса. Ее лицо и шея пошли красными пятнами от гнева. Вот это пробрало леди. Всегда думала, что истинные леди умеют держать себя в руках и в любой ситуации отвечают красиво и достойно согласно своему статусу. Но, судя по словам, в вашей душе дисбаланс, который говорит о несостоявшейся жизни. Кларисса некрасиво открыла свой рот и, брызжа слюной, выпалила. «Тварь!» Потом замахнулась и собиралась дать мне пощечину, но я перехватила ее руку и сжала тонкое запястье. «Полегче», — сказала все тем же спокойным тоном. А потом мой взгляд зацепился за краешек цветной бумаги, торчащей из кармана ее халата. Пока Клариса вырывала из захвата свою руку, я ухватила край бумаги и дернула на себя. Это оказался буклет приглашения, на котором художник весьма красиво и достоверно передал красоту драгоценных камней. «Любопытно», — улыбнулась я и отпустила Кларису. Она тут же потянулась к буклету, но я спрятала его за спину и покачала головой, торжествующе глядя в глаза этой дурочки. «Нет-нет, дорогая леди Бист», — протянул я. «Ваша афера не удалась. Кольцо с сапфиром, которое украла служанка. Шантаж». «Да, как же низко вы пали, леди». Клариса отшатнулась и побледнела. «Я не понимаю, о чем ты?» — выпалила она спешно. Я рассмеялась, отошла на безопасное расстояние и открыла буклет, где на первой же странице увидела нарисованное кольцо с синим камнем в обрамлении бриллиантов. Хорошее украшение, красивое и, судя по всему, очень дорогое. Но я не понимаю, даже сбережений служанки не хватит на его покупку. Посмотрела я на Кларису, которая словно окаменела, только глаза и горели лютой яростью. «Ты понимаешь, что за клевету и шантаж тебя могут осудить?» — спросила ее равнодушным тоном. Она вздрогнула, ее щека дернулась, и вдруг она сказала воистину гениальную вещь, от которой я едва не расхохоталась. «Нельзя судить людей за то, что они сделали нечаянно». «Нечаянно?» — хмыкнула я. «У тебя, Клариса, странное видение мира. Ложь, шантаж — это совсем не нечаянные вещи. Планировать ты явно не умеешь, и реализация плана страдает. Твой бы энтузиазм да в полезное русло, но ты выбрала скользкую дорожку». «Что ты хочешь?» — вздернула она подбородок. «О как! Теперь передо мной стояла истинная аристократка. Холодная, неприступная, сдержанная. А не страдает ли Клариса Бист биполярным расстройством?» «Что ты хочешь, Лара?» — повторила она вопрос. «Денег, украшений, что?» Я сложила вдвое буклет и заложила его за пояс. Потом оглядела Кларису с ног до головы, отметила ее до белых костяшек сжатые кулаки и про себя посмеялась. «Нервничает, еще бы!» «Молчишь. Думаешь, что можно с меня получить, да? Будешь меня шантажировать?» Она сделала шаг в мою сторону и вдруг улыбнулась. «Но тебе никто не поверит. И тупой служанке тоже не поверят. Я леди. Ты никто. Слуги никто». «Да. Твою корону давно следует поправить одновременно граблями и лопатой. Мозги она капитально тебе выдавила», — сказала я с издевкой. «А по поводу того, что мне нужно...» Я выдержала театральную паузу, чтобы леди посильнее и подольше понервничала. Снова прошлась по ее комнате, демонстративно потрогала ее вещи, украшения, потом посмотрела ей в глаза и серьезным, самым страшным тоном из своего арсенала сказала: «Ты очень капризная и избалованное создание, Клариса. Я здесь всего ничего, но уже поняла, к какой категории ты относишься. Ты не знаешь меры своим претензиям. Считая, что жизнь должна гладить тебя по головке, желая, чтобы все вокруг баловали и ублажали тебя. Ты потребительница, которая умеет только брать и ничего не дает взамен. Ты даже не думаешь и не предполагаешь, что однажды с тобой может произойти какое-то несчастье, и никто во всем мире не поможет тебе. Никто. Никто, Клариса. Даже не посочувствуют. Это страшная судьба, леди Клариса Бист». Я подошла к побледневшей леди очень близко и очень тихо добавила: «Есть такое понятие, как бумеранг. Он всегда возвращает людям по их делам. И чем дольше отсрочка, тем страшнее откат. Бойся будущей кары, Клариса. И уж поверь, она настигнет тебя». Потом я развернулась и не спеша пошла к двери, но на выходе остановилась, обернулась и еще сказала несколько слов. «Драгоценные камни, шмотки, еда — это все ничтожно. Главная ценность в жизни — Люди, отношения и эмоции. Подумай над моими словами и запомни, я слежу за тобой. Если повторится история как с кольцом, поверь, я не буду столь милосердна, как сегодня. И только попробуй хоть слово обидное сказать Анне». Клариса поджала губы, но нехотя кивнула, а потом вздохнула и опустила плечи. «Ты расскажешь Адаму?» — спросила она чуть надломленным голосом. «Еще не решила», — сказала честно и ушла, оставив Кларису размышлять над своим поведением. «Я выбила у нее землю из-под ног, и теперь на какое-то время не будет ей покоя». Лара. «Вот, держи. Сохрани как улику. Спрячь хорошенько, поняла меня?» Сказала строго, протянув Анне буклет, который утащила прямо из-под носа леди Бист. Анна осторожно взяла вещдок и раскрыла буклет. Миссис Харпер заглянула в него тоже, и обе они ахнули. «Это же...» — пробормотала Анна. Леди Бист выбрала весьма оригинальный способ собрать денег на покупку кольца с сапфиром, пояснила я и посмотрела на домоправительницу. «Советую вам осторожно узнать, никто случайно среди слуг не попадался в ту же ловушку леди Кларисы. А то, может, она кого-то уже успела обчистить?» Миссис Харпер сильно озадачилась и нахмурилась, но потом сказала: «Вряд ли, но я постараюсь осторожно узнать у других, не случилось ли каких финансовых проблем». Я улыбнулась обеим женщинам, а потом, выдохнув и потерев усталую переносицу, отпустила счастливую Анну и Эму, которые смотрели на меня с каким-то благоговением. «Леди Свон, я теперь вам по гроб жизни обязана. Вы же меня от позора и нищеты спасли», — запричитала Анна, сжимая буклет как самую высшую драгоценность. Ее взгляд был полон благодарности. Кажется, она собиралась упасть мне в ноги, и черт знает, что еще. «Ой-ой-ой, нет-нет-нет!» — тут же запротестовала я. «Прекрати причитать и благодарить, умоляю, Анна. Мне достаточно того, что с тобой все в порядке, и что мы леди Кларису сами успели поймать за руку. Все, идите, идите. Что-то голова разболелась». «Вы невероятная!» С придыханием произнесла Анна, низко поклонилась и с таинственно улыбающейся миссис Харпер покинула комнату. Я устало опустилась на кровать и повертела шеей. Что ж, день выдался на редкость тяжким. А завтра будет еще веселей. К нам едет пристав. Ладно, хоть ужин прошел без эксцессов. Усмехнулась, вспомнив лицо Кларисы. Она весь вечер просидела как на иголках и не съела ни кусочка. Все время вздрагивала от любого слова Адама, а на вопросы сестры и матери либо отмалчивалась, либо огрызалась, чтоб отстали от нее. Адель и Берта были заняты необычно молчаливой и нервозной сестрой. Адам хмурился и прямо за столом читал свои наброски, составленные на основе моих и его идей. А еще он не поленился и поднял какое-то древнее законодательство, которое действительно и по сей день, и нашел пунктик про налогообложение. В общем, мужчина был при деле. А я наслаждалась едой, правда, тоже была задумчива и молчалива. В голове прокручивала различные варианты завтрашней встречи с приставом. И мне очень хотелось, чтобы все прошло гладко и в нашу пользу. Боже, помоги нам. Но к концу дня последовал вполне логичный результат. Устала, как собака, и голова разболелась. Но умничка Фанта уже пришла со спасительным снадобьем. Я как раз после ужина сказала лакею, чтобы передал миссис Фанни мои пожелания. Она помогла мне переодеться, расчесала волосы, пока я пила чудо-средство миссис Петти. Под ее волшебными руками я расслабилась, а напиток избавил от головной боли. Пожелав друг другу спокойной ночи, я отправилась спать. Завтра нас ожидает трудный и решающий день. Как ни странно, уснула я быстро и, скорее всего, проспала бы до утра, досматривая очень интересный эротический сон с таким мачо, лица которого, увы, не запомнила, но приспичила в туалет. Сонно приоткрыв один глаз, спустила ноги на пол и... «А!» — взвизгнула от неожиданности, когда мои стопы коснулись чего-то большого, мохнатого и теплого. Как рукой сон сняла. Адам в облике огромного и страшного волка сидел у моей кровати. Но это он сейчас уже сидел, а до этого лежал и тоже спал. Вон глазки, какие сонные. С другой стороны послышался скулёж, и я выдохнула в шоке. «Господи, еще один!» Подползла к другому краю кровати и осторожно посмотрела, кто там скулит. Вторым гостем оказался пес Адама Хёскульт. Он дернул ухом, посмотрел на меня недовольным взглядом, мол, чего переполошилась, спать ложись. Тряхнула головой, офигевая от абсурда, происходящего со мной ночью, и посмотрела на чудовище, который положил огромную голову мне на кровать и следил за мной желтым взглядом. «Адам, что ты опять здесь делаешь?» — вздохнула я и покачала головой. «Ты веришь мне, Лара?» — спросил он вдруг меня. Правда, голос был рычащий и очень низкий, страшный. Я даже уставилась на него в немом удивлении, но так ничего и не ответив, Адам повторил вопрос, правда, в голосе появились нервозные нотки. «Так веришь?» «Да, верю, верю», — успокоила зверя. «Почему ты спрашиваешь? Что-то случилось?» «Я хочу извиниться заранее», — вздохнул он как-то уж печально. «Извиниться? А за что? С просонья я всегда туго соображаю». «Скоро полнолуние, Лара», — моргнул он и отвел взгляд. «Полнолуние? Оборотень? Ага». Поняла, что ни шиша не поняла. «И что мне грозит в полнолуние? Я обернусь и тоже стану волком? Начну выть на луну? Или что-то пострашнее?» Он поднял голову и долго смотрел на меня, не мигая. «В полнолуние тебе грозит очень многое», — сказал Адам отстраненно. «Многое, в том числе и я сам». Я резко встала и прошлась по комнате, съежившись от прохлады. «А зачем ты мне сказал это сейчас? Чтобы я уже начинала паниковать и биться в истерике?» Разозлилась я от его слов. «Ты снова будешь меня кусать?» «Мой зверь хочет стать для тебя ручным, Лара. Он до сих пор не открылся мне, когда пришел к тебе в первую ночь. Адам, открою тебе секрет. Любого мужчину можно приручить, если узнать, что ему на самом деле хочется», — хмыкнула я. Он вдруг оскалился, демонстрируя клыкастую улыбку. «Ну, я думаю, что это была улыбка». «Мой волк хочет тебя», — прорычал он довольно. «Тоже мне разгадка века. А что ты сам хочешь?» — вздернула одну бровь. «Я?» — удивился он вопросу. «Ты, Адам, конкретно ты, а не твоя звериная половина». Он шумно вздохнул, раздув ноздри, и задумался. Пока он думал, я пожала плечами и поскакала в уборную, а то припекло конкретно. Вернулась и увидела, что Адам так и сидит в той же самой позе, устроив голову на моей кровати, и все еще думает. «Ну, спать я смогу сегодня? Или на сон можно не рассчитывать?» — начала я злиться. «Ложись, Лара, и спи», — сказал Адам. «Мы с Волчаком будем охранять твой сон». «Лучше тебе вернуться к себе», — попросила я пока еще ласково. «Пожалуйста, Адам, иди к себе». «Я уйду, Лара, и как только усну, мой зверь возьмет вверх и вернется сюда. Но только я не гарантирую, что он не пожелает обновить метку». Он снова вздохнул, а я вдруг догадалась. «Погоди, в полнолуние твоя звериная половина сильнее человеческой, верно?» «Да», — подтвердил он мои догадки. «Вот же засада!» — всплеснула руками. «И что будет?» «Он захочет быть рядом с тобой», — сказал Адам и сделал такие невинные глазки, будто вообще ни в чем не виноват. Я раздраженно фыркнула и забралась в постель, а то ноги уже задубили. Накрылась одеялом до самого подбородка и, широко зевнув, сказала: «Ладно, черт с тобой и твоим псом. Охраняйте меня. А о твоем звере и полнолунии подумаем завтра, когда разберемся с приставом. А сейчас спим. У меня голова не соображает, и глаза слипаются». Зверь встряхнулся и с достоинством улегся возле моей кровати. Я не удержалась, свесила руку и погладила мужчину в волчьем обличье по голове. Сначала он, не веря, замер, напрягся, а потом расслабился и даже блаженно заурчал.